как повелось с дней победы большевиков, мог довериться лишь своим тайным раздумьям. Ну, допустим, терзался он, заставлю себя стать принципиальным последователем коммунистов, каким был когда-то в молодости, за что некоторое время провел в тюрьме в одиночке. Но как смогу я таковым остаться, если, к примеру, живое чувство жалости к ребенку, от которого уводят корову, стану заглушать радостью от соображения, что молоко этой коровы пойдет в детский дом? Я буду или обманывать себя, или совершать подлог. И, как когда-то у Горького росло убеждение – не могу с большевиками, потому что у них столько было насилия, что едва ли им уж простит история. И с фашистами не смогу, и с эсерами. Но своя же земля. Куда ему с нее? И может, стоит смириться, как-то найти свой выход? Допустим даже, что коммунизм действительно организация зла. Однако есть же где-то, наверное, в этом зле проток к добру. Непременно же в процессе творчества зло переходит в добро. Но где и как? Сейчас открывалось страшное. Если Максим Горький развивает теорию своего принципиального оптимизма, если он перестал видеть то, против чего восставала когда-то вся его натура бунтаря, против насилия большевистской власти, то, конечно же, он хитрит и унижает себя. И от этой тоски, дикой и острой, вдруг отводила неожиданно приходившая сладостная мысль — умереть. Так и думалось — уйти в лес, лечь во враг и встретить смерть. Но тут же, как током, зачем же идти? Ты и так уже во враге. И вот рука, протянутая как бы из давней дали, когда одинаково думалось и одинаково виделось, заснеженная веточка елки на дороге. Только соднило где-то внутри. 120 авторов одной будущей книги. Не коллективизация ли в самом деле талантов? Не раскулачивание личностей? Не сдержался. В самый канун отъезда высказал то, в чем сомневался. Горький не отвел глаз, раздумчиво ответил. Слово нельзя коллективизировать, так сказать, национализировать, иначе отнять у художника. Наоборот, коллективный метод творчества — это сложение, усиление мощи писательской. Разве не было в истории литературы книг, написанных соавторами? Каждый писатель из материала жизни выбирает то, что наиболее отвечает его вкусу, не насилует его пристрастия и способностей. И как же лучше нам проверить метод социалистического реализма, если не экспериментальным опытным путем? У Алексея Максимовича за границей пришла Пришвину мысль, наметилось такое будущее, вроде 1 августа у охотников, когда надежды только на хорошее, что непременно должно возобладать. Это натаска всего русского народа на культуру. И все же беспокойно это второе пришествие Горького. Ну да ладно, если требуется мина и маска, построенные согласно счетному разуму, почему не попробовать их надеть на личину? Тем более, что иного-то не остается. К тому же еще вдруг неожиданно оживилась давняя мысль о романе. Тогда ж, наверное, в пору непуганных птиц и задуманном «Осударева дорога». И вот же в яве, как новое воплощение этой дороги, канал. Билеты были взяты до Медвежьей горы, где главная база ОГПУ. Все в вагонах заранее собрались, приготовились к выгрузке. Он же один решил продолжить маршрут на поезде дальше на север, чтобы выйти в Надвоицах, где 28 лет назад открыл себя как писателя. Еще поезд не остановился, лишь слегка замедлил ход, а он невысокий, не по годам, уже стукнуло 60, изящно сложенный, распахнул дверь вагона и очутился на ступеньках. Широко, как прежде, расстилалось вык озера. Только внизу, под самой деревней, где некогда шумели целых три подуна, чернели голые камни, с которых лишь кое-где струилась вода.